Глава 5. Катерина ругала себя, на чем свет стоит. И когда встала с утра пораньше, и когда ехала на такси на окраину города. И уж тем более, когда застала Вальдемару на пороге, заспанную, но все так же укутанную в невероятной фольклорной тряпке. «Что я здесь делаю?» — спрашивала она у себя и тут же отвечала. «Провожу следственный эксперимент по выводу шарлатанки на чистую воду. В конце концов, надо же поставить в этой невероятной веренице совпадений, да-да, именно совпадений, жирную точку». Она была готова даже опоздать на работу, допрашивая ведьму, пока не найдутся какие-нибудь расхождения в ее показаниях и действительности. «Ну, заходи», — хмуро сказала ей Вальдемара. «Так и знала, что мы еще встретимся». «Ну, конечно», — скептически подумала Катерина. «Если завтра пойдет сиреневый град, а по улицам города станут скакать кенгуру, она тоже заявит, что знала об этом. Прямо вот вчера вечером о таком думала. Провидится, никуда не денешься. Но ее-то она не собьет с толку». «Я хочу чуть больше узнать о своем...» Катерина чуть было не сказала «гендиректоре». «С ужином. Ну, о том, который с кольцом». Вообще-то она подготовила много коварных вопросов. Весь вечер продумывала и выстраивала беседу. Но стоило ей окунуться в аромат приторно-сладких благовоний, усесться за стол, щедро усыпанный всякого рода магической ерундой, все они почему-то вылетели из головы. Вот правильно же хотела записать все в блокнот. Тогда бы точно ничего не забыла. Но идти на прием к ведьме с блокнотом не казалось Катерине умной идеей. Все-таки вопросы лучше задавать непринужденно, вроде бы как между делом. По крайней мере, вчера она так считала. А вот сегодня уже не считает. Был таки знак. Недобро прищурилась ведьма, словно уличив Катерину в чем-то постыдном. «Был-был. Но эти ваши знаки — такая штука. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот вы мне лучше скажите, как он ко мне относится?» «Этот мой суженый. Если сейчас Вальдемара скажет, что полюбил с первого взгляда, да только признаться боялся, все. Можно сразу разворачиваться и уходить. Чушь собачья». Но ведьма ничего такого не сказала. Она сначала хороших минуты три вглядывалась в хрустальный шар. Катерине уже хотелось прикрикнуть. «Да хватит изображать работу мысли! Верю, я верю!» А потом ведьма изрекла. «Раньше часто тебя встречал, но смотрел словно сквозь тебя. А вот вчера будто в первый раз увидел. Понравилась ты ему. Ну, да скоро сама поймешь». Катерина нахмурилась. «А не слишком ли быстро он от развода оправился? Раз на меня заглядываться стал. Вот пусть теперь ведьма ляпнет, что именно она, Катерина, упала как бальзам на израненную разводом душу». «А он и не заглядывается». Увертливая Вальдемара ловко избежала ловушки. «Так, симпатизирует». «Нет, какая-то ерунда получается. Надо спросить что-то такое, чего угадать невозможно. А сегодня мы с ним встретимся?» «А что? Хорошая проверка. По крайней мере, к вечеру точно будет знать». Ведьма снова с пару минут гипнотизировала шар. «Встретитесь. И завтра тоже. Часто будете встречаться теперь. Одно скажу. Он захочет с тобой сблизиться». «Что? Прямо так сразу и сблизиться?» Широко раскрыла глаза Катерина. «Тьфу на тебя!» — ответила ведьма. «Развратные вы стали. Поговорить захочет, узнать поближе, пригласит куда-нибудь. Противиться не вздумай. Откажешься, беду на себя навлечешь». Катерина вздохнула. «Ясно. Вместо толковой информации — глупые заявления и угрозы. Все как всегда. Порча на тебе большая и прочее, прочее. Ладно, пойду я, пожалуй. Что сидеть?» Блокнота с вопросами нет, разговор зашел в тупик. А еще немного задержится, на работу опоздает. Да и счетчик в такси тикает. Не могла жена отпустить машину и остаться в этой глухомане без транспорта. «А где он отдыхал летом?» Уже на пороге вспомнила она один из подготовленных коварных вопросов. Ведьма посмотрела на нее мрачным взглядом. «Я тебе что, Справочное бюро? Или налоговая инспекция? Хочешь узнать, где отдыхал? У него и спроси. Грубо поставила она Катерину на место. Ясно. Чего-то подобного она и ожидала. Вслух она этого не сказала, но на лице что-то похожее явно отразилось. Во всяком случае, ведьма буркнула. Нигде он не отдыхал. Работал. Как ни странно, она не опоздала на работу. Вовремя выбралась с чертовых куличек, где жила ведьма. Таксист умудрился лихо объехать пробки и доставить ее по месту назначения. Но не успела она подняться в свой кабинет, как предсказание ведьмы начало сбываться. На лестнице она столкнулась с Максимом Викторовичем. «Госпожа Верхина, как вы кстати? Тут такое дело. Завтра приезжает зарубежная делегация. Программа обширная, насыщенная, а вечером планируется дружеский ужин. У них делегация очень разнородная, не только руководство компании, но и ценные специалисты. А вы же у нас ценный специалист?» Спросил он и, кажется, всерьез ждал ответа. Захваченная врасплох Катерина пожала плечами. «Не знаю. А надо знать такие вещи. Надеюсь, что ценный. Иначе не представляю, за что мы вам платим такую зарплату. В общем, завтра в 20:00 форма одежды парадная». Катерина вспомнила угрозы потомственной алтайской Вальдемары и решила, что ни за что не пойдет у нее на поводу. Перебьется делегация бесценного специалиста. А голубоглазый Максим Викторович без сближения. «Завтра в 20:00?» переспросила она. «Увы, не могу. День рождения у любимой тетушки. Старушка очень расстроится, если я не явлюсь». «Хорошо», — легко согласился генеральный. Во всяком случае, Катерина не заметила, чтобы он как-то особенно переживал. «Вот и прекрасно. Хотя, конечно, не очень приятно. Мог бы хоть сделать вид, что ее отсутствие его огорчит». Она поднялась на свой этаж, открыла дверь в приемную и обнаружила то, чего увидеть никогда не ожидала. Верная секретарша Алена в голос рыдала, заливая слезами клавиатуру. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Катерина. «Я только что...» — она с трудом говорила сквозь всхлипы. «А потом ваш последний отчет. Его больше нет! Я ничего не трогала! Оно само...» Катерина беспомощно опустилась в кресло. 2 недели ежедневной кропотливой работы. Суп под хвост. Она несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки. Начальница она или где? А начальницы никогда не впадают в панику на глазах у подчиненных. Даже если этих подчиненных совсем мало, а их глаза все равно ничего не видят от слез. «Не хныкать», — строго приказала Катерина то ли себе, то ли Алёне. «Компьютерщиков уже позвали?» «Позвали», — пробасила Алена и, икнув с надеждой, уставилась на нее. «Ну вот, они, ребята умные, восстановят». Катерина поднялась и уверенным шагом направилась к кабинету. Подчиненные не должны видеть, что она совсем не убеждена в том, что только что сказала. Она сделала 2 быстрых шага, а на третьем споткнулась и со всего размаха грохнулась на пол. От боли в коленках перед глазами заплескался красный туман, и сквозь этот туман Катерина увидела сломанный ноготь и 2 дыры на колготках, от которых весело брызнули стрелки. Когда она стала подниматься, послышался треск, и к списку потерь добавилась разошедшаяся по шву юбка. Что ж, зато Алена больше не плачет. Катерина поднялась и, пытаясь сохранить невозмутимый вид, дошла-таки до кабинета. И только там обессиленно упала в кресло и обхватила голову руками. «Ну это же какая-то чушь! Не бывает проклятий, не бывает предсказаний! Ничего такого не бывает!»